Глава 30. В аэропорту Босх расплатился с таксисткой и, неуклюже подхватив сумку и коробку с бумагами и всем прочим, пошел в здание главного терминала. В каком-то магазинчике он купил дешевенькую полотняную сумку и переложил в нее содержимое коробки. Сумка получилась достаточно компактной, так что сдавать ее в багаж не пришлось. На боку у нее красовалась надпись «Лас-Вегас, город солнца и радости», а чуть пониже был изображен логотип в виде солнца, заходящего за пару игральных костей. У выхода на посадку Босх оказался за полчаса до начала, так что, найдя несколько свободных сидений подальше от рядов шумных игровых автоматов в центре круглого зала, он устроился там со своими сумками и принялся просматривать содержимое папок. Больше всего его, разумеется, интересовали материалы, изъятые из дела по убийству Марджори Лоуи. Он внимательно просмотрел все бумаги, но не обнаружил там ничего необычного или неожиданного. Нашелся среди них и протокол того самого допроса Джонни Фокса, который Макитрикс Эноу провели в присутствии Арно Конклина и Гордона Миттела, и, читая сделанные рукой Макитрика записи, Босх ощущал сдержанную ярость, которая сквозила в сухих строчках протокола. В последнем абзаце она, впрочем, перестала быть сдержанной. Допрос подозреваемого оценивается ниже подписавшимися детективами как неплодотворный по причине беспардонного вмешательства А. Конклина и Г. Миттела. Оба «прокурора» в кавычках не позволяли в кавычках своему свидетелю давать на вопросы исчерпывающие и, по мнению ниже подписавшихся детективов, правдивые ответы. Джей Фокс остается подозреваемым по делу, пока не будет получено подтверждение его алиби и результаты дактилоскопической экспертизы. Больше ничего заслуживающего внимания в бумагах не обнаружилось. По всей видимости, Эноу изъял их из дела исключительно из-за упоминаний Конклина. Получалось, что Эноу его покрывал. Босх задался вопросом «Зачем?». Ответ напрашивался сам собой. Стоило только вспомнить банковские выписки, хранившиеся в сейфовой ячейке вместе с изъятыми из дела материалами. Они свидетельствовали о том, что Эноу с Конклином заключили какую-то сделку. Босх вытащил из сумки конверты и, ориентируясь по датам на почтовых штемпелях, принялся раскладывать их в хронологическом порядке. Самая ранняя выписка была отправлена на адрес Маккег Инк в ноябре 1962 года, через год после убийства Марджори Лоуи и два месяца спустя после гибели Джонни Фокса. Эноу занимался делом Лоуи, и он же, если верить Макитрику, впоследствии расследовал смерть Фокса. Босх нутром чуял, что он прав. Эноу держал Конклина за горло, а, возможно, и Миттела тоже. Он откуда-то знал то, чего не знал Макитрик, что между Марджори Лоуи и Конклином была связь. Возможно, он знал даже, что Конклин ее убил. Этого было достаточно, чтобы Конклин пожизненно платил ему за молчание по 1000 баксов в месяц. Не так, чтобы очень жирно, конечно, запросы у Эноу были скромные, хотя в начале 60-х он на своей основной работе едва ли получал намного больше. Впрочем, сумма для Босха никакого значения не имела. Важен был сам факт платежей. Это была зацепка. Если бы ему удалось установить, что деньги приходили от Конклина, у него на руках оказались бы неопровержимые доказательства. Босха охватило возбуждение. Выписки, бережно хранимые продажным полицейским, который уже 5 лет как был мертв, могли оказаться тем самым, что ему было необходимо, чтобы открыто бросить вызов Конклину. В голову ему пришла одна мысль, и он закрутил головой по сторонам в поисках таксофона. Потом взглянул на часы и оценил обстановку перед выходом на посадку. Его уже осаждала ожидающая толпа. Босх засунул папку и конверты обратно в сумку и поспешил к таксофону. Оплатив звонок телефонной картой, он набрал номер справочной службы в Сакраменто, после чего связался с администрацией штата Калифорния и попросил переключить его на службу реестра юридических лиц. Через 3 минуты он уже знал, что корпорация «Маккек Инк» не зарегистрирована в Калифорнии и никогда не была, во всяком случае, после 1971 года, когда был создан реестр. Босх повесил трубку и повторил все с самого начала, позвонив на этот раз в администрацию штата Невада в Карсон-Сити. Оператор сообщил ему, что компания «Маккек Инк» ликвидирована, и спросила, интересуют ли его архивные данные, до сих пор хранившиеся в реестре штата. Босх поспешно заверил ее, что очень интересуют, и она сказала, что в таком случае ему придется немного подождать, поскольку эта информация хранится на микрофишах. Босх достал блокнот и приготовился записывать. Посадка, между тем, уже началась, но Босху было наплевать, что он может опоздать на самолет. Единственное, о чем он сейчас мог думать, это о том, что он, возможно, на пороге разгадки. От нечего делать он принялся разглядывать ряды игровых автоматов в центре терминала. Вокруг толпились люди, пытающиеся перед отлетом напоследок ухватить удачу за хвост или попытать счастье, едва сойдя с самолетов, принесших их сюда со всех концов страны и мира. Босх никогда не испытывал тяги к азартным играм. Он их попросту не понимал. Глядя на всю эту шумную суету, не составляло никакого труда понять, кто выигрывает, а кто нет. Для этого не нужно было даже быть детективом. Босх обратил внимание на женщину с плюшевым медведем под мышкой. Она дергала за рычаги двух одноруких бандитов одновременно, и Босх видел, что она лишь удваивает свои убытки. Слева от нее мужчина в черной ковбойской шляпе одну за другой скармливал автомату долларовые монетки, лихорадочно дергая за ручку. Каждый поворот ручки обходился ему в $5. За те несколько минут, что Босх за ним наблюдал, ковбой спустил $60, но так ничего и не выиграл. По крайней мере, при нем не было плюшевого медведя. Босх обернулся, чтобы взглянуть на свой выход. Очередь на посадку практически рассосалась. К выходу спешили последние припозднившиеся пассажиры. Он понял, что этим рейсом уже не улетит. Ну и ладно. Он повернулся к телефону и продолжил терпеливо ждать. Внезапно послышался чей-то торжествующий вопль. Босх вскинул голову и увидел, что мужчина в ковбойской шляпе сдернул ее и возбужденно размахивает ею над головой. Он умудрился сорвать джекпот. Однорукий бандит потоком изрыгал в лоток выигранные монетки. Женщина с плюшевым медведем под мышкой отошла от автоматов и с мрачным видом наблюдала за происходящим. Непрерывный металлический лязг, должно быть, отзывался в ее мозгу ударами молота, напоминая о том, что к ней фортуна оказалась отнюдь не так благосклонна. «Эй, крошка, ты только посмотри на меня!» — завопил ковбой. Не очень похоже было, что его вопль был обращен к кому-то конкретному. Он склонился над лотком и принялся выгребать монеты в шляпу. Женщина с медведем под мышкой отвернулась и пошла обратно к своим автоматам. Ровно в тот момент, когда дверь выхода начала закрываться, в трубке вновь послышался голос оператора. Она сообщила Босху, что по имеющимся в общем доступе сведениям, компания «Маккек Инк» была создана в ноябре 1962 года и принудительно ликвидирована 28 лет спустя, после того, как на протяжении года не платила в бюджет штата никаких предписанных законом налогов и сборов. «Вам нужны сведения о руководстве компании?» – спросил оператор. «Да, обязательно». «Так, президент и исполнительный директор Клод Эноу. Эноу. Вице-президент Гордон Миттел с двумя «Т». В качестве финансового директора указан Арно Конклин». «Я все понял, спасибо». Босх повесил трубку, подхватил свой багаж и со всех ног помчался к выходу на посадку. «Вовремя вы опомнились», — заметила сотрудница авиакомпании с ноткой раздражения в голосе. «Что, от однорукого бандита никак оторваться не могли, да?» «Угу», — отозвался Босх, не желая вступать в объяснение. Она открыла дверь, и он поспешил по коридору в самолет. Салон был наполовину пуст. Садиться на указанное в посадочном талоне место Босх не стал, а, найдя незанятый ряд сидений, устроился там. Когда он закидывал свои сумки в багажный отсек, в голову ему пришла одна мысль. С комфортом расположившись в кресле, он вытащил из кармана куртки блокнот и открыл его на странице, где делал пометки во время разговора с сотрудницей службы реестра юридических лиц. Писал он в торопях, поэтому использовал сокращение. През Испдир КЭ ВП ГМ Финдир АК. Он выписал все инициалы в строчку. КГМАК. Некоторое время он внимательно смотрел на буквы, потом улыбнулся. Они складывались в анаграмму, которую он записал на следующей строчке. МакКЭГ. Сердце у Босха учащенно забилось, толчками разгоняя кровь по всему телу. Он был близок к своей цели, очень близок. Это чувство было недоступно людям, осаждающим игровые автоматы и толпящимся вокруг ломберных столов во всех казино Лас-Вегаса, сколько бы семерок им не выпало и сколько бы блэк-джеков не пришло. Босх подобрался к убийце практически вплотную, и это наполняло его таким ликованием, как будто он сорвал самый крупный за всю историю человечества джекпот.